его в стиле панк, вот ты, у тебя очень оригинальная одежда, внешность в плане преподношения. У нас у многих, ну, хип-хоп, это же все хип-хоп, и там же и немножко, ну, как бы другая форма одежды, у тебя классический вид. Что ты можешь сказать про это? Ну как, на самом деле, я одежду себе такую не выбирал. Так, может, так получилось, что она меня сама выбрала. Когда я стал изучать вот этот вот стиль бугалу, поппинг, у меня была шляпа. Так у меня были кроссовки, у меня были тоже там джинсы, там и так далее. Но я ходил в шляпе, но я чувствовал, чего-то не хватает. Потом мне моя девушка подарила мокасины. Вот, и я все, с тех пор вообще из мокасин не вылезал, танцевал только в мокасинах. Потом одел брюки, потом так далее, и вот превратился у меня вот такой вот стиль. Я уже перестал носить спортивные вещи, и вот, ну, вот, так получилось. Ну, нравится мне так одеваться, и все. Да и вообще я очень люблю выделяться. Ко мне вот иной раз спросит, говорит, Пин, ну что ты там в майке не ходишь, надел там бейсболку, что ты, говорит, выглядишь как этот-то? Я говорю, слушай, говорю, вот когда вы оденетесь точно так же, как я тогда одену майку и бейсболку. И широкие штаны.